с каким негодованием смотрела на меня в тот вечер Маруся, и какую я провел ужасную бессонную ночь. По ночам я с особенной ясностью видел все постыдное безрассудство своего поведения. Столько раз называл себя дармоедом и трутнем, злостным растратчиком своих лучших годов, столько раз давал себе слово исправиться, воротиться к труду и к учению. Но наступало утро, и меня снова тянуло на улицу, либо в гавань к пароходам и парусникам, либо на велосипедные гонки, либо на пожар, либо на бой петухов, либо просто гонять голубей у сача Симоненко, лишь бы не прикасаться к учебникам, которых я избегал как огня. Мама за все это время ни разу не бросила на меня сердитого взгляда, но стоило мне появиться в дверях, как веки и брови у нее начинали дрожать, а румяные губы сжимались. Однажды, проходя по Новорыбной, я увидел папа Милетия. Он казался таким добрым и красивым, и так ласково отвечал на поклоны прохожих, но я шарахнулся от него, как от буйвола. Я не мог допустить, чтобы он, погубивший меня, мог злорадствовать, увидев, каким я сделался одичалым и жалким. Разгильдяйство мое продолжалось месяца три, даже больше, и за это время я раз навсегда всем своим сердцем почувствовал, какая смертельная скука с утра до ночи искать развлечений. Я увидел, что быть шалопаем — это мучительный труд, что безделье не только позор, но и боль. Впрочем, этой боли я никому не показывал, а, напротив, щеголял перед всеми своей бесшабашной разнузданностью. Мне сейчас горько вспомнить, с каким ужасом взглянул на меня Лёка Курындина, когда в ответ на все ее упреки и жалобы я неожиданно для себя самого произнес хулиганскую брань, которой устыдился в тот же миг. Жильцы в нашем доме стали сторониться меня, а стрепуха бендюжников Мотя, встречая меня, приговаривала: «Вот как худо дитё без батька! Был бы у тебя в доме папаша, не вышла бы из тебя шантропа!» В июле я окончательно отбился от дома и не видел ни Маруси, ни мамы. Маме ни с того ни с сего я наговорил омерзительных грубостей, о которых мне и теперь очень совестно вспомнить. И в порыве какой-то бессмысленной злобы заявил, что ухожу навсегда. Нечесанный, без фуражки, в рыжих и рваных ботинках, очень худой и голодный, я слонялся без всякого дела по раскаленному пыльному городу. Единственной моей компанией стали печенкинцы. По целым часам я ловил с ними рыбу, охотился за тарантулами, играл до одурения в орлянку, и если выигрывал 2-3 копейки, покупал себе хлеба и квасу. Еще хорошо, что на Большой Арнаутской в глубоком подвале жила со своим мужем рябая Маланка, та самая, что помогала моей маме возиться с бельем. Когда меня слишком уж мутило от голода, я спускался к Маланке по крутым, осклизлым и кособоким ступенькам, и она кормила меня то помидорами, то мамалыгой, то рыбой. Позже я узнал от нее, что всю эту еду и мои любимые вареники с вишнями ей тайком давала для меня моя мама. Спать я уходил на берег моря. Там, в большой шаланде старого рыбака Семмелиди, можно было отлично устроиться на ночь. Но вскоре о шаланде проведали и другие мальчишки, такие же бездомные, как я. Они забирались туда еще с вечера, и едва только я появлялся, швыряли в меня камнями и комьями глины. Их было трое, и они были старше меня. Приходилось ложиться на голый песок, который к утру становился невыносимо холодным. Не знаю, что стало бы со мной, если бы эта праздная, нелепая и горькая жизнь затянулась до зимних морозов. Должно быть, я стал бы бродягой и умер бы где-нибудь под снегом в степи. Глава 22. Жизнь начинается снова. Спасла меня, как это ни странно, инфлюенция, тяжелая болезнь, которая теперь чаще называется гриппом.